горела лампа под зеленым абажуром. Прежде чем согласиться на такую акцию, Бухарин будто бы колебался, волновался, нервно ходил по кабинету, наконец санкционировал убийство от имени правой террористической организации. Когда я прочла все это, Николай Иванович сбросил подушку с головы, лицо его покрылось холодным потом. Решительно не понимаешь, что же происходит. Только-только Радек просил меня написать о нем Сталину, а теперь несет такой бред. К этому времени Николай Иванович безусловно понимал, что показания добываются незаконными средствами, возможно, пытками, и тем не менее фантастическое превращение большевиков в предателей, уголовных преступников, казалось ему необъяснимым колдовством. После ареста Николай Иванович понял все. На процессе Вышинский спросил Бухарина, может ли тот объяснить, почему все против него показывают. «Не можете объяснить?» — обрадовался прокурор, очевидно, потому что Бухарин задержался с ответом. «Не могу, а просто отказываюсь объяснить», — ответил Бухарин. Предчувствуя скорый конец, Николай Иванович рассказал мне интересный эпизод, происшедший летом 1918 года в Берлине, куда он был командирован как член комиссии, которой предстояло составить дополнительные соглашения к мирному Брестскому договору. Там, в Берлине, он услышал, что на окраине города живет удивительная хиромантка, точно предсказывающая судьбу по линиям руки. Любопытство ради, он вместе с Сокольниковым решил поехать к ней. Не могу припомнить, что хиромантка предсказала Сокольникову. Николаю Ивановичу она сказала: «Будете казнены в своей стране». «Что же, вы считаете, что советская власть погибнет?» — спросил Николай Иванович, решивший узнать у хиромантки и политический прогноз. «При какой власти вы погибнете, сказать не могу, но обязательно в России. Там будет рана в шею и смерть через повешение». Николай Иванович, потрясенный ее прогнозом, воскликнул: «Как же так? Человек может только по одной причине умирать, или от раны в шею, или от виселицы». Но хиромантка повторила: «Будет и то, и другое». «Так вот», — сказал Николай Иванович, — «меня душит ужас от предвидения террора грандиозного размаха. На языке хиромантки, по-видимому, это означает «рана в шею». В дальнейшем будет смерть через повешение, неважно, что от пули». А материалы следствия все поступали и поступали. Я уже подробно рассказывала о содержании показаний Яковенко, организация кулацких восстаний в Сибири, и о том, как на них реагировал Николай Иванович. До ареста расценивал как чудовищное измышление, на процессе же подтвердил. От видных деятелей партии, таких как бывший руководитель московской партийной организации Угланов и бывший нарком труда Шмидт, разделявших взгляды Николая Ивановича в период оппозиции 28-30 годов, от учеников школы Бухарина, Морецкого, Краволя, Слепкова, до ареста Николая Ивановича показаний не поступало. Но показания других учеников, Айхенвальда, Зайцева и Сапожникова о дворцовом перевороте, Николай Иванович получил. Хорошо запомнились показания Ефима Цетлина. Если Морецкий, Слепков и многие другие бывшие ученики Николая Ивановича еще до 1932 года были направлены на работу вне Москвы, а постановлением ЦКК ВКПБ от 9 октября 1932 года за содействие контрреволюционной группе Рютина, распространение платформы, были исключены из партии, а затем арестованы, то Ефим Цетлин продолжал работать с Николаем Ивановичем в наркомтяжпроме, в НИСе, в качестве его ученого секретаря и был в тесном контакте с Николаем Ивановичем. В конце 1933-го или в 1934 году, точно не помню,